Еще в начале 1915 года, видя, как поредели ряды служащих, он снова впрягся в ежедневную работу конторы Кэткот, Кингсон и Форсайт. Так напряженно он, кажется, еще никогда не работал. По сравнению с тревогами Англии, юридические дела, которые он вел, часто казались ему очень уж мелкими, но занимался он ими добросовестно. Они отвлекали его от мысли и, между прочим, приносили деньги, которые тоже можно было вложить в военный заем. После второго сражения у Ипра он пожертвовал денег на санитарный автомобиль и испытал острое чувство неловкости, увидев свое имя в газетах. В поезде по дороге в город и обратно или за завтраком в своем клубе в Сити он слушал, как пожилые мужчины с умным видом рассуждали о ведении войны, о свойствах немцев, политических деятелей, американцев и прочих предосудительных личностей, и вид у него был такой, точно он вот-вот громко фыркнет. «Что они в этом понимают?» — думал он. «Порют всякую чушь. Не по-английски это». В те дни столько было вокруг истерии, столько неанглийского, и газеты поощряли это своими выкриками вроде «Интернировать гуннов!». Сейчас, когда особенно важно держать язык за зубами, эти идиоты как нарочно трещат без умолку. Так оно и шло почти два года. И вот однажды, июньским утром, он прочел в газете первую официальную сводку о ютландском сражении. Забрав газету, чтобы никто ее не увидел, пока он не придет в себя, он вышел через стеклянную дверь гостиной на росистую лужайку и, ничего перед собой не видя, направился к реке. У него больно сосало под ложечкой. Мирно струилась под деревьями река, птицы пели, как ни в чем не бывало, а Сомс стоял без шляпы на солнце и пытался собраться с мыслями. Его захлестывал страх. Наконец-то! Настоящее сражение! И такие потери! Он вошел в тень от тополя и перечитал сводку. Самое скверное было в начале. Дальше шли вести получше. Неужели нельзя было сразу сказать, что немцы пустились на утек? С ума они там сошли, так пугать человека. Да ведь это победа, хотя мы и потеряли столько кораблей. Ух, идиоты! Разве можно расписывать это такими мрачными красками? Все равно, что стрелять по своим. Писать правду — да, но не так, чтобы вызывать у людей боль в желудке. Он стиснул зубы и пошел домой завтракать. «Произошло серьезное сражение на море», — сообщил он Аннет. «Мы потеряли много кораблей, но немцы бежали. Вполне допускаю, что больше в морские бои они не сунутся». Так врожденное чувство противоречия помогло ему предсказать будущее. Читая новые сообщения в этот день и на следующий, он больше не сердился на людей, причинивших ему такие страдания. И о чем только власти думают. То секретничают без нужды, а то, когда можно сообщить действительно хорошие новости, преподносят их как катастрофу. Прошло несколько дней, и смерть Китченера немного отрезвила Сомса, но особенно не потрясла. Да, он много сделал для Англии и был похож на льва в зоологическом саду, но на фоне мировых событий даже его фигура уже не казалась такой крупной. В конце 1916 года на долю Сомса выпало личное переживание, которое так его расстроило, что он никому о нем не рассказал. Он ехал поездом в Лондон. Из патриотических побуждений он теперь ездил третьим классом. Но в это утро поезд был переполнен, и он вошел в купе первого класса, где уже сидели молодой офицер, его вещи лежали в сетке над головой, и красивая молодая женщина с заплаканными глазами. Сомс укрылся за газетой. Однако ему вскоре стало ясно, что если они не женаты, так следовало бы им пожениться. Об этом говорили их глаза, руки, губы, непрестанно ищущие друг друга. На остановках, когда им приходилось вспоминать, что они не одни, Сомс украдкой наблюдал за ними. От отчаяния, написанного на бледном лице мужчины, от тоски в покрасневших глазах женщины, ему стало очень не по себе. Вот оно, неотвратимая разлука и все трагедии, которые она предвещает. Неизбывное горе военных прощаний, как их сейчас миллионы во всех концах земли. Впервые ему довелось видеть такое вблизи. Он и не подозревал, до чего это тяжелое зрелище. Те двое замерли в неистовом объятии, и тут поезд остановился в Вестберн-парке. Ей, видимо, нужно было здесь сходить, но не хватало сил. Она стояла, пошатываясь, и слезы бежали по ее лицу. Молодой офицер рывком открыл дверь и почти вытолкнул ее на платформу. Подняв голову, она смотрела на него с такой мукой, что у Сомса защемило сердце. Поезд тронулся. Молодой человек со стоном опустился на свое место. Сомс глядел в другое окно. Даже когда поезд довез их до Пэддингтонского вокзала, он еще целую минуту глазел в окно пустого вагона на соседнем пути. Наконец, крепко зажав в руке зонт, он вышел из опустевшего купе и, садясь в такси, рявкнул одно слово: «Полтри!». Весь этот день он не говорил, а рявкал. И так повсюду, во всем мире, безобразие. А между тем впечатление такое, что сейчас людей уже волнует не столько самая война, сколько карточки на сахар и на масло. Воздушные налеты, потопленные корабли, как бы раздобыть съестного. Больше ни о чем и не думают. Ну и еще, конечно, танцуют в ночных клубах и красятся. За всю жизнь он не видел столько накрашенных лиц. Когда он под вечер шел из конторы по Стрэнду, каждая встречная напоминала тех уличных женщин, которых он видел здесь, когда был моложе. Ярко-красные губы, напудренный нос, а рядом мужчина в хаки. Так миновал и 1917 год. И Флёр стала уже почти взрослой девушкой. Из школы он получал о ней хорошие отзывы. Способна и к наукам, и к спорту. И это его радовало. В тех краях война, сколько он мог понять, почти не чувствовалась. А на каникулах он, по возможности, держал Флёр дома. В Мейпл-Дархеме тоже мало что напоминало о войне. Хотя, конечно, всюду мелькала военная форма. Когда газеты стали писать о воинской повинности, Сомс долго качал головой. Не по-английски это. Однако, когда воинскую повинность ввели, он решил, что, пожалуй, ничего другого и не осталось. Впрочем, он никак не мог одобрить грубое обращение с принципиальными противниками военной службы. Их принципам он, разумеется, не сочувствовал, но травить в такое время своих же соотечественников – это противно. И как прирожденный индивидуалист, он в душе не переставал возмущаться насильственными мерами, которые вошли в повседневную практику этих и без того достаточно гнусных лет. Если в первый год войны он лишился двух садовников, теперь забрали еще двоих, оставив ему старика и мальчишку, так что он частенько сам брал тяпку и полол огород. А Аннет морила улиток каким-то французским раствором. В доме он всегда держал только женскую прислугу, так что дворецкого у него при всем желании не могли забрать. И то хорошо. А будь у него автомобиль, так забрали бы и шофера. Он чувствовал, что легко примирился бы с этими утратами, если бы люди шли в армию по своей воле. Но сам он не стал бы их уговаривать. Его удержала бы от этого глубоко скрытая вера в святость личных чувств, даже чувство патриотизма. Имеют же люди право на собственное мнение. Сам он, если бы был моложе 40 лет, вероятно, пошел бы, как не претила ему эта грубая, никому не нужная военщина. Но уговаривать других? Нет, увольте. Это нежелание навязывать кому бы то ни было свои взгляды обрекала его на полное одиночество в конторе, в клубе, в поездах, где все, казалось, только и делали, что учили жить других. Сомс чуть ли не стыдился своей деликатности. Нельзя же вести войну, не командуя людьми. И он старался держать себя так, чтобы никто не догадался о его слабости. Но один раз она привела его к серьезной стычке с его кузеном Джорджем в клубе «Айсиум». Он знал, что Джордж, хотя и был всего на год моложе его, работал по вербовке добровольцев в Хэмпшире. А субботу и воскресенье проводил в Лондоне, чтобы, как он сам выражался, полюбоваться воздушными налетами. Сомс подозревал, что в город его тянет и еще кое-что, помимо налетов. И так однажды, в субботу, увидев Джорджа в нише клубного окна, он по неосторожности ответил на его приветствие. И Джордж знаком пригласил его зайти. «Хочешь выпить?» — сказал Джордж. «Нет? Ну тогда чашку чая. Сахар могу тебе уступить». Он окинул Сомса насмешливым взглядом из-под тяжелых век. «Худ как щепка! Чем ты занимаешься? Разводишь свиней на пользу отечеству?» Сомс скривил губы. «Не смешно», — отрезал он. «А ты?» «Заманиваю ребят в пекло. Советую и тебе попробовать. Они, черти, в последнее время упираются». «Спасибо», — сказал Сомс. «Это не по мне». Джордж ухмыльнулся. «Брезгуешь?» «Пусть так». «А что же, по-твоему, нужно делать?» «Не соваться, куда тебя не просят». «Предпочитаешь составлять завещание?» Сомс отставил чашку и взялся за шляпу. Никогда еще Джордж не вызывал у него такой неприязни. «Не злись», — сказал Джордж. «Кто-то должен же составлять завещание. А, кстати, составь-ка мое. Все Роджеру, Юстасу и Фрэнси в равных долях. Душеприказчики ты и Юстас. Приходи как-нибудь вечерком. Вместе полюбуемся налетом. Сын Сент-Джона Хеймена убит. Читал? Говорят, к весне гунны готовят большое наступление». Сомс пожал плечами. «До свидания», — сказал он. «Черновик завещания я тебе пришлю». «Только составь покороче», — сказал Джордж. «И чтобы меня сожгли. Воля покойного костей не оставлять». Сомс кивнул и вышел. «Большое наступление! Сколько же еще можно бросать людей в мясорубку?» За эти годы ему уже случалось склоняться к позиции Лансдауна. Но всякий раз бульдог, притаившийся в глубине его существа, настораживался и рычал. «Конец, которым ничего не кончается. После всего, что было. Нет, держаться до победы!» Ибо мысль о поражении Англии не приходила ему в голову даже в самые худшие минуты.